«Да», — сказал Трент, — «я тоже так думаю. Этот сукин сын посмел кричать на нее». «Трент, не надо. Он мерзавец. Ублюдок, сукин сын». Но это были всего лишь ругательства. Толку от них, как от свиста, на кладбище, и оба понимали это. Зрелище странных инструментов и приборов вызывало у Трента тошноту, наполняя его сомнениями и тревогой. Все это напомнило ему книгу, которую читал вслух отец, когда Трент был еще маленьким. История Мерсера Майера, где существо по имени Троллуск, пожирающий марки, запечатал в конверт маленькую девочку и послал ее по почте до востребования. Разве то, что они собирались сделать с Лью Эвансом, чем-то отличалось от этого? «Если мы чего-то не предпримем, он убьет ее», — тихо проговорила Лори. «Что?» Трент так стремительно повернул голову, что у него хрустнула шея. Но Лори смотрела не на брата, а на красные цифры отсчета времени. Они отражались от стекол ее очков, которые Лори надевала, когда шла в школу. Она была словно загипнотизирована и не замечала, что Трент смотрит на нее, может быть, даже не сознавала, что он рядом с ней в погребе. «Он сделает это ненамеренно», — добавила она. «Он будет даже печальным после этого. По-моему, он все же любит ее, по-своему любит, и она любит Лью. Ты понимаешь, вроде как любит, но он будет причинять ей все больше и больше страданий, а она будет все время болеть и болеть, пока не наступит день». Она замолчала, взглянула на него, и что-то в ее лице испугало Трента больше, чем все происходящее в их странном, меняющемся, непонятном доме. «А теперь скажи мне, Трент...» Она сжала его руку. Ее собственная рука была очень холодной. «Скажи мне, как мы собираемся сделать это?» Они вместе направились в кабинет Лью. Трент был готов перевернуть там все, но они нашли ключ в верхнем ящике стола, аккуратно уложенным в конверт, на котором мелким ровным почерком было написано «Кабинет». Трент положил ключ в карман. Они вместе вышли из дома в тот момент, когда на втором этаже заработал душ. Это означало, что их мать встала. День они провели в парке, хотя ни один из них не говорил об этом. День оказался самым длинным в их жизни. Дважды они замечали патрульных полицейских и прятались в общественном туалете, пока те не уходили. Они не могли рисковать, как прогульщиков их могли доставить в школу. В половине третьего Трент дал Лоре монету и проводил к телефону-автомату в восточной части парка. «Ты уверен, что это нужно?» – спросила она. «Мне не хочется пугать ее, особенно после того, что она перенесла прошлым вечером». «Может быть, ты хочешь, чтобы она находилась в доме, когда это произойдет?» — спросил Трент. Лори без дальнейших возражений опустила монету в автомат. Долго никто не брал трубку, и она подумала, что мать куда-то пошла. Это могло быть к лучшему, но могло оказаться и опасным. Она вполне могла вернуться домой как раз перед... Трент... «Мне кажется, что ее нет до... Алло?» «Алло?» — послышался в трубке сонный голос миссис Эванс. «Привет, мама», — сказал Лори. «Я уж подумала, что тебя нет дома». «Я снова легла в постель», — ответила мать, смущенно засмеявшись. «Что-то мне все время хочется спать. Наверное, когда я сплю, то забываю о том, как ужасно вела себя прошлым вечером». «О, мама, в этом не было ничего ужасного. Когда человек падает в обморок, это происходит совсем не потому, что ему так хочется». «Лори, почему ты решила позвонить мне? Что-нибудь случилось?» «Видишь ли, мама», — Трент сильно ткнул ее в бок. Лори, явно терявшая прежнюю решимость, казалось, она даже стала меньше ростом, тут же выпрямилась. «Я повредила себе ногу в гимнастическом зале. Ничего страшного, чуть-чуть. Все в порядке». «Что с тобой произошло? Боже мой, ты звонишь не из больницы?» «Ну что ты, мама, нет!» – поспешно ответила Лори. «Я всего лишь растянула колено. Миссис Кит просит тебя прийти в школу и забрать меня домой. Пораньше. Я не уверена, что смогу дойти до дома сама. Нога очень болит». «Я сейчас же приеду. Постарайся не двигаться, милая. Не исключено, что ты порвала связку. Медсестра с тобой?» «Она вышла куда-то. Не беспокойся, мама. Я буду вести себя очень осторожно». «Ты будешь в кабинете медсестры?» «Да», — сказала Лори. Лицо ее было таким же красным, как управляемый по радио игрушечный автомобильчик Брайана. «Сейчас приеду». «Спасибо, мама. До свидания». Она повесила трубку и, посмотрев на Трента, глубоко вздохнула и как-то жалобно выдохнула. «Мне было так смешно», — произнесла она, едва не плача. Старший брат обнял ее. «Ты все сделала отлично», — сказал он. «Намного лучше, чем сделал бы я, Киль. Лори, я не уверен, что мама поверила бы мне». «Интересно, будет ли она верить мне и в будущем?» — с горечью заметила Лори. «Будет», — утешил ее Трент. «Пошли». Они направились в западную часть парка, откуда была видна Ореховая улица. День становился холодным и сумрачным. На небе появились грозовые облака. Подул леденящий ветер. Ребята ждали 5 бесконечных минут, пока, наконец, мама проехала мимо них в своем Субару, направляясь к Гриндаунской средней школе, где они учились, когда не прогуливали, подумала Лори.